Вдруг у него под ногой хрустнул сучок. Гек затаил дыхание и остановился, прислушиваясь. Ни звука, глубокая тишина. Обрадованный, он осторожно повернулся между двумя сплошными рядами кустов, как поворачивается корабль в узком проливе, и быстро, но бесшумно зашагал прочь. Добравшись до каменоломни, он почувствовал себя в безопасности и пустился бежать со всех ног, все ниже и ниже под гору. И вот, наконец, он добежал до усадьбы валийца и принялся барабанить в его дверь кулаками. Из окон высунулись голова старика-фермера и его двух дюжих сыновей. «Что за шум? Кто там стучит? Чего надо?» «Впустите скорее, я вам все скажу». «Кто ты такой?» «Гекльберри Финн, скорее, впустите меня!» «Гекльберри Финн, вот так здорово! Не такое это имя, чтобы перед ним раскрывались все двери. Но все-таки, ребята, впустите его. Посмотрим, какая случилась беда. Пожалуйста, только никому не говорите, что это я вам сказал». Таковы были первые слова Гека, когда ему отперли дверь. «Не то мне не сдобровать, меня убьют. Но вдова жалела меня иногда. И я хочу вам рассказать все, как есть, и расскажу, если вы обещаете никому не говорить, что это я». «Честное слово, у него есть что сказать. Это он неспроста», — воскликнул старик. «Ну, малый, выкладывай, что знаешь, мы никому, ни за что». Через 3 минуты старик и его сыновья, захватив с собой надежное оружие, были уже на вершине холма и, взведя курки, тихонько пробирались по тропинке между кустами сумаха. Гек довел их до этого места, но дальше не пошел. Он притаился за большим камнем и начал прислушиваться. Наступила томительная, тревожная тишина. Вдруг послышался треск выстрелов и чей-то крик. Гек не ждал продолжения. Он вскочил на ноги и помчался вниз без оглядки.